и за цифровыми расчетами. В тот рассвет, еще во сне и в счастье, Сергей Иванович ощутил смерть холодным, ледяным, бессмысленным ужасом. Все будет свисти, будет светить солнце, новые писатели будут писать новые песни, а вот ты, твое «я», твоя судьба, твои мысли и чувства превратятся в ничто, исчезнут. Этого ледяного ощущения смерти нельзя передать словесными ощущениями. Сергей Иванович проснулся от промозглой бессмыслицы. И вот на рубеже сна и яви, когда во сне оставался ужас, в сознании возникла веселая и хитрая радость. Это было изобретательство. Творческий аппарат Арбекова, магнит, принес в сознание сообщение. Есть, товарищ Келлер, есть способ обойти смерть. Найден. Сергею Ивановичу показалось, что он делает мировое открытие. Должно быть, лицо Сергея Ивановича было ребячески радостно и хитро. Страх смерти был совершенно забыт. Арбеков сидел за столом и вычерчивал круги. В 24 часа земной шар оборачивается вокруг своей оси. Как это? Сегодня же надо будет узнать, какого размера радиус земного шара. Тогда можно будет высчитать, с какой скоростью несется по пространству, по корде, ну, предположим, Москва. Ведь камешек, привязанный к веревочке и вращаемый рукой мальчишки, имеет свою скорость. Так и Москва, расположенная на конце земного радиуса, также вращается вокруг земной оси, как камень вокруг руки мальчишки. Надо высчитать. Земля, Москва на земле, обернувшись вокруг земной оси, отсчитывает 24 часа. Но если вчера в 12 часов дня было 7 число, то через 24 часа в 12 часов будет 8. Надо высчитать скорость вращения Москвы. И надо построить самолет, который мог бы летать любыми скоростями. Если он полетит над Москвою на запад со скоростью полета Москвы вокруг ее корды, он в 24 часа сделает тот же путь, что и Москва, то есть останется над Москвою. Если он полетит на восток, навстречу Москве, он встретит Москву через 12 часов. Это еще не открытие. Но если самолет будет летать вдвое быстрее, чем вращается Москва, то, вылетев сегодня в 12 часов дня вместе с Москвою на запад, самолет в 12 часов пролетит то же расстояние, что и Москва в 24 часа. Самолет нагонит Москву с запада через 48 часов. Люди на земле проживут уже 2 суток. Но люди на самолете проживут за это время только 24 часа. Если самолет ушел в небо сегодня в 12 дня, 7 числа, люди, прожившие на самолете сутки, сразу попадают в Москву 9 числа. Время, обязательное для живущих в Москве, абсолютное для москвичей, само по себе никак, оказывается, не абсолютно. Ну а если самолет будет летать в 4 раза быстрее вращения Москвы, люди на самолете за 24 часа проживут 4 суток жизни москвичей. И с 7 числа в 24 часа они сразу попадают в 11. Если люди вылетят из Москвы 1 января 31 года и пролетят 3 месяца, они сядут на землю 1 января 34 года.